Часть первая. Что такое акт? Глава первая. Человеческое испытание. Если вы идете сквозь ад, идите не останавливаясь. Уинстон Черчилль. Счастливым быть непросто. Жизнь прекрасна и отвратительна. Если мы живем довольно долго, мы столкнемся с воодушевляющим успехом и ошеломляющей неудачей, великой любовью и опустошающей потерей, с мгновениями чуда и блеска, равно как и с моментами темноты и отчаяния. Неудобная правда заключается в том, что почти все, что делает нашу жизнь богатой, полной и осмысленной, имеет и болезненную сторону. К несчастью, это означает, что долго быть счастливым практически невозможно. Ну, в принципе, и ненадолго стать счастливым тоже непросто. Правда в том, что жизнь трудна, и на долю каждого из нас она отводит значительное количество боли. Одна из основных причин этого, как мы скоро обсудим, в том, что в процессе эволюции человеческий мозг развивался так, чтобы порождать психологические страдания. То есть, если мы живем достаточно долго, нам придется пережить много неприятного. Что-то у моей книги не самое оптимистичное начало. Неужели все и впрямь так мрачно? И ничего с этой печальной ситуацией не поделаешь? Пора ли нам разочароваться в жизни и погрузиться в пучину нигилистического отчаяния? Ну, вы, наверное, догадались, что ответ «нет». Нам повезло, потому что у нас есть акт, терапия принятия и ответственности, и она укажет нам путь перед лицом жизненных трудностей. Акт так называется, потому что учит нас уменьшать разрушительные действия болезненных мыслей и чувств. Принятие, acceptance. И в то же время активно строить насыщенную, полную и осмысленную жизнь, ответственность. Commitment. И далее я преследую такую цель – взять сложную теорию и практику акт и сделать ее простой, доступной и приятной. Что такое акт? Мы официально произносим акт как одно слово – акт, а не как аббревиатуру ACT. Этому есть причина. В основе своей акт – это поведенческая терапия, она предполагает действия. Но не просто старые добрые действия. В акт речь идет о действиях, совершаемых, исходя из ваших основных ценностей. О том, что вы ведете себя как тот человек, которым вы хотите быть. Что вам важно в жизни, что действительно имеет значение, что у вас на сердце? Как вы хотите обращаться с собой, с другими, с миром вокруг? О чем вам хочется, чтобы люди вспоминали на ваших похоронах? Акт дает вам связь с тем, что действительно имеет значение в большой картине. С глубоко скрытым в душе желанием поступать определенным образом и с тем, что вы хотите сделать за то краткое время, которое отпущено вам в этом мире. Затем эти ценности будут направлять, мотивировать и вдохновлять вас в том, что вы делаете. То же самое с осознанными действиями. Действиями, которые вы совершаете осознанно, полностью отдавая себе отчет, будучи открытыми своему опыту и вовлекаясь в дело. Акт направлено на развитие способности человека к осознанной деятельности, направляемой вашей системой ценностей. Техническое именование этой способности – психологическая гибкость. Вскоре мы углубимся в исследование этого термина, но сначала давайте посмотрим на цель «акт» на уровне разговорной терминологии. Откуда взялась «акт»? «Акт» была создана в середине 1980-х профессором Стивеном Хейсом. Развитие продолжили его коллеги Келли Вилсон и Кирк Стросаль. Она берет начало в области психологии, называемой поведенческим анализом, и основана на бихевиоральной теории познания, известной как теория обрамления отношением. Relational Frame Theory, RFT. Не знаю, как это было с вами, но когда я впервые познакомился с АКТ, мне было трудно поверить, что такая одухотворенная, гуманистическая модель берет начало в бихевиоризме. Я-то думал, бихевиористы обращаются с людьми, как с роботами или крысами, совсем не интересуясь мыслями и чувствами. Но как же я ошибался? Скоро я узнал, что в бихевиоризме есть множество разных школ, и АКТ относится к той из них, которая называется функциональный контекстуализм. Так и вертится на языке, не правда ли? И в функциональном контекстуализме, повторим 10 раз в быстром темпе, мыслями и чувствами как раз очень интересуются. АКТ — это часть так называемой третьей волны поведенческой терапии, наряду с диалектической бихевиоральной терапией, Dialectical Behavior Therapy, DBT, когнитивной терапии, основанной на осознанности, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBC, терапии, сфокусированной на сострадании, Compassion-Focused Therapy, CFT, функциональной аналитической терапии, Functional Analytic Therapy, FAP, и рядом других, в которых основное внимание наряду с традиционными бихевиоральными интервенциями уделяется принятию осознанности и состраданию. Какова цель АКТ? Говоря простым языком, целью АКТ является увеличение человеческого потенциала для осмысленной и полноценной жизни наряду с развитием способности справляться с болью, которая является неотъемлемой частью существования человека. Возможно, вы задаетесь вопросом, должна ли боль всегда присутствовать в жизни. В АКТ мы убеждены, что так и есть. Неважно, насколько прекрасна жизнь, мы все равно испытываем массу фрустрации, разочарования, отторжения, потерь и неудач. И если мы проживем достаточно долго, мы столкнемся с болезнями, травмами и старением. В какой-то момент мы окажемся перед лицом собственной смерти. А до того, как этот день настанет, нам предстоит пережить смерть многих из тех, кого мы любим. А еще, как будто этого недостаточно, многие из обычных человеческих эмоций, которые каждый из нас испытывает на протяжении жизни, также несут с собой боль. Страх, грусть, вина, гнев, шок, отвращение и так далее. Но и это еще не конец. Вдобавок ко всему этому, сознание каждого из нас способно в любой момент само вызвать боль. Куда бы мы ни пошли, что бы ни делали, мы можем испытывать постоянную боль. Мы способны в любой момент вызвать к жизни мучительные воспоминания или потерять себя в пугающем предсказании будущего. Еще мы можем застрять в нелестных сравнениях. Ее работа куда лучше моей. Или негативных оценках себя. Я жирный. Я тупая. И так далее. Благодаря нашему сознанию мы можем испытать боль даже в самые счастливые дни своей жизни. Например, представьте себе, что у Сьюзан сегодня свадьба, и вся ее семья, все ее друзья пришли, чтобы вместе порадоваться новому союзу. Она невероятно счастлива. А потом у нее возникает мысль: «Как бы мне хотелось, чтобы мой папа тоже был здесь». И она вспоминает, как он покончил с собой, когда ей было всего 16. И вот один из ее самых счастливых дней уже наполнен болью. Мы все в одной лодке со Сьюзан. Неважно, каково качество нашей жизни, насколько привилегировано наше положение, нам достаточно просто вспомнить какой-нибудь печальный момент или подумать о чем-то плохом, что может произойти в будущем, или резко осудить себя, или сравнить себя с кем-то, чья жизнь кажется успешнее, и вот мы уже страдаем. То есть благодаря совершенству человеческого сознания даже самая счастливая жизнь идет в комплекте с большим количеством боли. И, к сожалению, большинство из нас не очень хорошо умеют с ней обращаться. Когда нас посещают болезненные мысли, чувства и ощущения, мы слишком часто реагируем способами, которые в долгосрочной перспективе обречены на неудачу или вредят нам самим. Подводя итоги, можно сказать, что вызовы, которые бросает нам жизнь, таковы. А. Жизнь трудна. Б. Полноценная человеческая жизнь содержит широкий спектр эмоций, среди которых есть как приятные, так и болезненные. В. Нормально работающее человеческое сознание обычно усиливает психологические страдания. Чем акт может помочь? Целью акт является увеличение человеческого потенциала для осмысленной и полноценной жизни путем прояснения, что для нас по-настоящему важно и наполнено смыслом, то есть нашей системы ценностей и использование этого знания, чтобы направлять, вдохновлять и мотивировать нас, чтобы мы делали то, что придаст глубину и полноту нашей жизни. Обучение нас психологическим навыкам, навыкам осознанности, которые сделают нас способными эффективно обращаться с тяжелыми мыслями и чувствами, полностью погружаться в то, чем мы занимаемся, а также ценить и наслаждаться моментами жизни, приносящими удовлетворение. Почему у акт дурная слава? Вас когда-нибудь обвиняли в том, чего вы не делали? С акт такое происходит все время. Я много раз слышал, как данную программу называли запутанной и сбивающей с толку, и что для того, чтобы ее понять, необходим высокий уровень интеллекта. Ну, если бы я был адвокатом акт, я бы сказал: «Невиновен, ваша честь!» Я полагаю, что такой неудачной репутации акт есть две причины. Одна из них — это теория обрамления отношением, лежащая в основе акт. Relational Frame Theory, RFT. В этой книге мы не будем обсуждать RFT, потому что в ней много терминов, и для ее понимания необходимо проделать серьезную работу. А целью этой книги является ваше первое знакомство с акт, простое объяснение основных понятий и быстрое введение в курс дела. Хорошая новость заключается в том, что можно стать эффективным акт-терапевтом, вообще ничего не зная об RFT. Если акт — это вести машину, то RFT — это знание об устройстве мотора. Можно быть отличным водителем, совсем не разбираясь в механике. Хотя надо отметить, что многие акт-терапевты говорят, что понимание RFT повысило их эффективность. Другая значительная причина, из-за которой люди считают акт сложной — нелинейность этой модели терапии. Она основана на 6 основных процессах, и вы можете работать с любым из них в любое время терапии с любым клиентом. Если вы наткнетесь на препятствие, работая с одним процессом, вы можете просто переключиться на другой. Это значительно отличает акт от других моделей терапии, в которых есть последовательность. Сначала делаем А, потом Б, потом В и так далее. У нелинейности акт есть огромный плюс. Она придает невероятную гибкость вашей терапевтической работе. Если вы где-то застряли, достаточно обратиться к другому процессу и вернуться обратно, когда вам покажется, что пришло подходящее время. Минус этой нелинейности в том, что в начале акт осваивается сложнее, чем пошаговые модели. Но не отчаивайтесь. В последние годы эта задача стала куда проще благодаря простому и эффективному инструменту, который называется точкой выбора, и я скоро о нем расскажу. Но сначала давайте быстро пройдемся по всем 6 основным процессам. 6 основных терапевтических процессов акт. 6 основных терапевтических процессов акт — это контакт с настоящим, когнитивное разделение, принятие, самонаблюдение, ценности и проактивность. Рассмотрим 6 основных процессов акт один за другим. Контакт с настоящим. Будь здесь и сейчас. Контакт с настоящим предполагает, что мы подвижно управляем вниманием, направленным на свои переживания в настоящем. Сужаем, расширяем, смещаем или удерживаем фокус внимания в зависимости от того, что нам нужно. Сюда относится осознанное направление внимания на внешний физический мир вокруг нас или на внутренний психологический мир, или на оба мира одновременно, при котором мы находимся в контакте со своим опытом и погружены в него. Когнитивное разделение. Наблюдай за своими мыслями. Когнитивное разделение означает, что вы делаете шаг назад и отделяетесь, проводите черту между собой и своими мыслями, мысленными образами и воспоминаниями. Правильный теоретический термин – когнитивное разделение, но иногда говорят просто «разделение». Мы отступаем и наблюдаем за потоком мыслей, вместо того, чтобы позволить ему захлестнуть нас. Мы видим свои мысли такими, какие они есть, ничем особо не отличающимися от слов или картин. Мы лишь легонько касаемся их, вместо того, чтобы крепко в них вцепиться. Мы позволяем им вести нас, но не овладеть нами. Принятие. Откройся. Принятие означает, что мы открыты и готовы к встрече с нежеланными личными переживаниями, мыслями, чувствами, эмоциями, воспоминаниями, желаниями, импульсами и ощущениями. Вместо того, чтобы бороться с ними, пытаться им противостоять, убегать от них, мы открываемся и приглашаем их к себе. Мы позволяем им свободно течь через наше сознание, прийти, остаться и уйти, когда они пожелают, когда придет их время, если и когда это поможет нам действовать эффективно и улучшить свою жизнь. Самонаблюдение – часть сознания, замечающая происходящее. В повседневной речи у сознания выделяют две части – ту, которая думает, и ту, которая замечает происходящее. Обычно, когда мы говорим о сознании, мы имеем в виду ту часть, которая думает, производит мысли, убеждения, воспоминания, суждения, фантазии, планы и так далее. Мы редко имеем в виду ту часть, которая замечает, которая всегда в курсе наших мыслей, чувств, ощущений и деятельности в каждый конкретный момент. Вакт это обозначается термином «самонаблюдение». Нередко мы не обсуждаем самонаблюдение с клиентами, но если мы все-таки это делаем, то называем это внутренним наблюдателем или просто той нашей частью, которая замечает, что происходит. Замечание. Не очень часто, но иногда под самонаблюдением имеют в виду процесс, который называется «гибкий выбор точки зрения». Но пока думать об этом не надо, мы займемся этим позже. Тонкости терминологии. Когнитивное разделение, принятие, самонаблюдение и контакт с настоящим, еще его называют подвижное внимание, это четыре основных процесса осознанности акт. Так что, когда вы встречаете термин mindfulness в акт, речь идет об одном или нескольких из этих процессов, либо о любой их комбинации. Ценности. Реши, что по-настоящему важно. Что важно для вас в жизни? Как вы хотите распорядиться своим ограниченным временем на этой планете? Как вы хотите обращаться с собой, с другими и с миром вокруг? Ценности — это желательные качества внешних и психологических действий. Другими словами, они описывают, какими мы хотим быть на постоянной основе. Мы часто сравниваем их с компасом, потому что они задают направление и ведут нас по жизненному пути. Проактивность. Сделай то, что нужно. Проактивность означает эффективные действия, направляемые ценностями. Сюда относятся как физические действия, то, что мы делаем с помощью своего тела, так и психологические, то, что мы делаем в своем внутреннем мире. Знать о своих ценностях нужно и полезно, но только воплощая их в действие, мы можем сделать жизнь наполненной, богатой и осмысленной. И когда мы переходим к деятельности, у нас сразу же появляется множество мыслей и чувств, некоторые из которых приятны, а некоторые очень болезненны. Поэтому проактивная деятельность — это делать то, что нужно, исходя из ценностей, даже если это вызывает непростые мысли и чувства. Проактивная деятельность включает в себя постановку целей, планирование действий, решение проблем, развитие навыков, поведенческую активацию и экспонирование. Сюда также можно отнести обучение и применение любого навыка, наполняющего и обогащающего жизнь. От навыков ведения переговоров, общения и ассертивности до самоутешения, преодоления кризисов и осознанности. Психологическая гибкость. Бриллиант с шестью гранями. Шесть основных процессов акт не изолированы друг от друга. Они подобны шести граням бриллианта, имя которому — психологическая гибкость. Способность осознанно действовать, исходя из своих ценностей. Чем больше наша психологическая гибкость, наша способность к осознанности, к открытости, опыту и к деятельности, направляемой ценностями, тем выше качество нашей жизни. Почему так? Потому что психологическая гибкость позволяет гораздо лучше справляться с проблемами и вызовами, которые неизбежно бросает нам жизнь. Кроме того, когда мы можем увлечься жизнью и позволить нашим ценностям вести нас, у нас развивается глубокое ощущение смысла и цели, и мы испытываем прилив жизненной силы. В акт мы часто говорим о жизненной силе, и важно подчеркнуть, что жизненная сила — это не чувство. Это ощущение, что ты абсолютно живой и находишься в настоящем, здесь и сейчас, независимо от того, какие именно чувства ты испытываешь в данный момент. Мы можем ощутить жизненную силу на смертном одре или в период острого горя, потому что в мгновении боли столько же жизни, сколько в мгновении радости. Трифлекс акт. Шесть основных процессов акт можно объединить так, что получится трифлекс. Я использую этот термин, потому что он звучит более впечатляюще, чем треугольник. Трифлекс состоит из трех функциональных единиц, как показано на схеме в PDF-приложении. Самонаблюдение, внутренний наблюдатель и контакт с настоящим предполагают подвижное управление вниманием и вовлечение в происходящее здесь и сейчас. Другими словами, будь здесь и сейчас. Когнитивное разделение и принятие означает отделение от своих мыслей и чувств, умение видеть их такими, какие они есть, готовность дать им место и позволить приходить и уходить, когда они пожелают. Другими словами, откройся. Ценности и проактивность предполагают начало и поддержание деятельности, важной для жизни. Другими словами, сделай то, что нужно. Таким образом, мы можем так описать психологическую гибкость. Будь здесь и сейчас, откройся и сделай то, что нужно. Теперь, когда у вас появилось некоторое понимание шести основных процессов, и как мы можем объединить их в три группы, я хочу познакомить вас со своим любимым инструментом акт, который позволяет просто и ловко охватить их все сразу. Добро пожаловать в точку выбора. Когда я в 2009 году писал первый вариант этой книги, точки выбора еще не существовало. Этот инструмент был создан только в 2013 году в соавторстве с Джо Чиароччи и Энн Бейли, когда мы писали книгу о похудении с помощью акт. С той поры я влюблен в точку выбора, и она занимает центральную позицию во всех моих курсах. Почему? Потому что она предоставляет вам и вашим клиентам простую карту, которой можно следовать, сохраняя при этом гибкость модели акт. При прослушивании этой книги вы познакомитесь с разными способами использования точки выбора, Но сейчас я кратко введу вас в курс дела. Одна из прелестей точки выбора — ее способность ясно освещать всю модель акт. Замечание. Точка выбора в чем-то схожа, но на самом деле сильно отличается от популярного инструмента акт, который называется матрица. Во время своего рассказа я буду пользоваться тем же обыденным языком, который использую с клиентами. Этим я достигну сразу двух целей. Понятно объясню вам модель акт и продемонстрирую, как можно объяснить модель акт клиенту так, чтобы он понял. Точка выбора — это инструмент, который позволяет быстро создать схему наших проблем, определить источники страдания и сформулировать, как подход акт поможет с этим справиться. Его можно вводить на любой стадии терапии и использовать с разными целями. Как правило, я знакомлю с ним нового клиента во второй половине нашей первой сессии как часть информированного согласия. Обычно это происходит так. Терапевт. Можно я сейчас нарисую кое-что? Это вроде дорожной карты, которая поможет нам успешно работать вместе. Терапевт достает ручку и бумагу. Вы и я, и все люди на планете все время что-то делают. Мы едим, пьем, ходим, разговариваем, спим, играем, постоянно чем-то заняты. Даже если просто смотреть в стенку, это тоже занятие, так ведь? И некоторые вещи, которые мы делаем, весьма полезны. Они помогают нам улучшать жизнь. Я называю их приближение. Движение приближения — это такие занятия, которым нам хотелось бы уделять больше времени. И это случится, если наша совместная работа будет успешной. Говоря это, терапевт рисует стрелку и пишет «приближение». Терапевт продолжает. Когда мы заняты приближением, мы действуем эффективно, ведем себя как тот человек, которым мы хотим быть, и очень вероятно, что наши действия сделают жизнь более полной и осмысленной. Проблема в том, что мы не всегда заняты приближением. Есть другой класс действий, которые приводят к противоположному эффекту. Они уводят нас дальше от той жизни, которую мы пытаемся себе создать. Я называю их удаление. Когда мы совершаем движение удаления, мы действуем неэффективно. Ведем себя совсем не так, как нам хотелось бы, и делаем то, что в долгосрочной перспективе ухудшает нашу жизнь. То есть движение удаления — это все, что мы хотим делать меньше или вообще перестать, если мы достигнем успеха в нашей совместной работе. Говоря это, терапевт рисует вторую стрелку и пишет. Удаление. После этого терапевт продолжает. И так происходит со всеми нами. Правда ведь? Мы целый день то приближаемся, то удаляемся, и ситуация постоянно меняется. Когда жизнь не очень трудна и все идет на лад, мы получаем от жизни то, что хотим. Нам гораздо проще делать выбор в пользу приближения. Но, как вы знаете, жизнь бывает такой не очень часто. Жизнь трудна, и часто мы не получаем того, что хотим. В течение дня мы встречаемся с самыми разными сложными ситуациями, непростыми мыслями и чувствами. Теперь терапевт пишет под стрелками. Ситуации, мысли и чувства. Замечание. В этой книге термин «мысли и чувства» используется для обозначения более развернутого мысли, чувства, эмоции, воспоминания, желания, импульсы, образы и ощущения. Любые из этих личных переживаний можно обсудить или записать на схеме. Терапевт продолжает. Проблема в том, что когда возникают эти непростые мысли и чувства, большинство из нас попадается к ним на крючок. Они как будто ловят нас, потом тянут к себе, дурачат нас и дергают в разные стороны. Вы понимаете, что я имею в виду? Они могут по-настоящему, реально держать нас на крючке. Так, что мы начинаем совершать разные движения руками, ногами и ртом. Они могут поймать наше внимание, и тогда вместо того, чтобы сосредоточиться на своем деле, мы теряемся в своем внутреннем мире. И чем крепче мы сидим на крючке, тем больше движений удаления мы совершаем. Так ведь? Терапевт теперь пишет: на крючке вдоль стрелки удаления. Терапевт продолжает: в какой-то мере так делают все. Это нормально. Никто не совершенен. Но если такое происходит часто, это приводит к большим проблемам. Откровенно говоря, почти любую известную нам психологическую проблему – тревогу, депрессию, аддикцию и так далее – можно свести к этому базовому процессу. Мы попались на крючок к трудным мыслям и чувствам, и мы совершаем движение удаления. Похоже на правду? Тем не менее, иногда мы способны отцепиться от этих трудных мыслей и чувств и начать приближаться к осознанию проблемы. И чем лучше нам это удается сделать, тем лучше наша жизнь будет в будущем. Говоря это, терапевт пишет: «Отцепиться вдоль стрелки приближения». Теперь терапевт рисует небольшой кружок в точке, где сходятся две стрелки. Если хочется, можно написать слова «точка выбора» или сокращенно «ТВ». В этот момент он продолжает. И вот, когда мы находимся в одной из непростых ситуаций, трудные мысли и чувства уже тут как тут, нам предстоит сделать выбор, как мы на это отреагируем. Чем крепче мы сидим на крючке, тем вероятнее, что мы начнем удаляться. Но когда мы сойдем с крючка, нам станет намного проще приблизиться к желаемому результату. Терапевт продолжает. То есть, если мы хотим добиться успеха в приближении, показывает на стрелку приближения, нам нужно сделать две вещи. Развить навыки, позволяющие отцепиться, и понять, какие именно движения приближения мы хотим совершить. Когда у нас будет все это, мы сможем выбирать из целого арсенала ответов, реагируя на все те вызовы, которые бросает нам жизнь. Именно в этом и заключается такой вариант терапии – научиться отцеплять себя от трудных мыслей и чувств, показывает на мысли и чувства, уменьшить удаление, показывает на удаление, и увеличить приближение, показывает на приближение. Тонкости терминологии. Некоторые люди, работающие с АКТ, используют термин «на крючке» только когда речь идет о когнитивном слиянии. Точка выбора предполагает более широкое значение этого термина, куда попадает как когнитивное слияние, так и избегание переживаний. Подробнее мы остановимся на этом позже. Суть точки выбора. Вы только что узнали о максимально упрощенном варианте точки выбора. Обобщенный обзор без каких-либо особенных деталей. В идеале вам захочется нарастить на этот скелет немного мяса, приспособить его для конкретного клиента, добавить специфические примеры для его трудных мыслей и чувств, сложных ситуаций, движений, удаления и приближения. Далее в книге я расскажу, как наполнить содержанием эту общую схему. Сейчас я только хочу остановиться на трех важных моментах. Первое. Точка выбора имеет в виду внешнее и внутреннее поведение. В АКТ мы определяем поведение как все, что делает целый субъект. Да, вы услышали правильно. Поведением называется все, что делает целый субъект. Сюда попадают такие виды поведения, как прием пищи, игры, питье, прогулки, разговоры, просмотр «Игры престолов» и так далее. Внешнее поведение – это поведение в материальном мире. Действия, которые мы совершаем руками и ногами, выражение лица, все, что вы говорите, поете, кричите или шепчете – как вы двигаетесь, едите, дышите, положение вашего тела и так далее. Кроме того, существует и другой вид поведения, внутренний. Его еще можно назвать психологическим или мысленным. Размышления, сосредоточение внимания, представление образов, осознанное присутствие, воображение и воспоминания. Это внутреннее психологическое поведение недоступно наблюдению других, поэтому его еще называют скрытым поведением. Есть простой способ увидеть разницу между внешним и внутренним поведением. Представьте себе, что в тот момент, когда поведение имеет место, из воздуха материализуется видеокамера. Сможет эта камера зарегистрировать поведение? Если да, это внешнее поведение, если нет, внутреннее. В следующих главах вы узнаете, что когда мы с клиентом работаем над точкой выбора, мы занимаемся и внешним, и внутренним поведением. Например, внутреннее удаление может включать руминацию, волнение, утрату интереса, навязчивые мысли и рассеянность. Руминация – состояние, когда человек в голове повторяет одну и ту же негативную мысль. Внутреннее приближение будет включать в себя когнитивное разделение, принятие, смену фокуса внимания, вовлечение, разработку стратегии и планирование. Второе. Клиент решает, что считать движением удаления. Точка выбора всегда описывает положение вещей с точки зрения клиента. Другими словами, именно клиент, а вовсе не терапевт, определяет, какое поведение считать удалением. На начальных этапах терапии клиент может относить к приближению контрпродуктивное или саморазрушительное поведение. Например, клиент с алкогольной или пищевой зависимостью может поместить в категорию приближения игру или выпивку. Когда такое случается, мы не спорим с клиентом. Мы просто на минутку останавливаемся, чтобы уточнить. Можно я проверю, что мы одинаково понимаем эти определения? К удалению относится все то, что вы хотите делать меньше или совсем прекратить, если наша работа идет успешно, а к приближению – все то, чего вам хочется начать делать или делать больше, если наша терапия пойдет хорошо. Если клиент все равно относит контрпродуктивное поведение к приближению, мы признаем это и записываем его около стрелки приближения. Почему? Потому что это реальная картина жизни клиента, такая, какую он видит, а не такая, которую видит терапевт. Наша цель — понять, каким видит мир наш клиент, оценить его уровень самоанализа, увидеть, что он рассматривает как проблема, а что нет. То есть, если мы на этом этапе вступим в конфронтацию с клиентом, попробуем заставить его изменить свое мнение и увидеть удаление в неконструктивном или разрушительном поведении, мы, скорее всего, ввяжемся в бесполезную борьбу. Сейчас мы просто запишем этот вид поведения как вариант приближения, а сами для себя отметим, что к этому надо будет вернуться в дальнейших сессиях. Вначале мы хотим найти такие цели, которые помогут нам укрепить терапевтический альянс, а не повредить его. Так что мы выясним, какие виды поведения клиент относит к удалению, и используем акт для работы с этим поведением. Потом, позже, когда в ходе терапии клиент достигнет нового уровня психологической гибкости, мы можем вернуться к его поведению и вновь оценить его. Когда мы встретились впервые, вы отнесли азартные игры к приближению. Сейчас вы с этим согласны? Обычно по мере продвижения терапии и развития психологической гибкости клиент меняет свое мнение и начинает видеть неконструктивное поведение как удаление, особенно когда клиент замечает, что оно мешает другим жизненно важным целям. Третье. Любая деятельность в зависимости от контекста может быть как приближением, так и удалением. Когда я смотрю телевизор, чтобы по большому счету отложить поход в фитнес-клуб или еще какое-то важное дело, или когда я на автомате съедаю плитку шоколада, чтобы избежать тревоги или скуки, я отношу это к движениям удаления. Но когда осознанно смотрю телевизор, чтобы реализовать свой ценностный выбор, обогащая тем самым свою жизнь, Например, дождавшись последнего эпизода «Ходячих мертвецов» или осознанно ем шоколад, наслаждаясь его вкусом. Когда праздную что-то с друзьями, отношу это к движениям приближения. То есть дело не в действиях как таковых, а в их осознанной деятельности. В ситуациях, когда действия приближают нас к той жизни, которую мы хотим прожить, когда мы ведем себя как человек, которым мы хотим быть, речь идет о приближении. Когда ситуация такова, что действие отдаляет нас от той жизни, которой нам хотелось бы жить, и делает нас непохожим на того человека, которым мы хотим быть, мы имеем дело с удалением. Если мы записываем подобные примеры на листе с точкой выбора, мы можем записать и уточняющую информацию, позволяющую определить удаление или приближение перед нами, исходя из контекста. Например, около своих стрелок я бы написал «смотреть телевизор, чтобы избежать важных дел» и «смотреть телевизор как часть сбалансированного образа жизни». Точка выбора, гексафлекс и трифлекс. Теперь посмотрим, как точка выбора соотносится с гексафлексом и трифлексом. Навыки отцепления имеют отношение ко всем четырем основным процессам осознанности в акт, к когнитивному разделению, принятию, самонаблюдению и контакту с настоящим. Мы можем использовать любую комбинацию этих процессов, чтобы отцепиться от трудных мыслей и чувств, уменьшить их действие и влияние на внешнее и внутреннее поведение. Приближение имеет прямое отношение к проактивности, внешним и внутренним действиям, направляемым нашей системой ценностей. Состояние «на крючке» относится к двум основным процессам, которые в акт рассматриваются как причина большинства наших страданий. Когнитивное слияние и избегание переживаний. Когнитивное слияние в целом означает, что наши когниции захватили над нами власть, а избегание переживаний – это непрекращающаяся борьба за то, чтобы избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств. Позже я дам более глубокое объяснение этим терминам. Развитие навыков. Подобно тому, как простое чтение кулинарной книги не научит вас хорошо готовить, простое чтение книги об акт не разовьет ваши терапевтические навыки. Если вы хотите хорошо готовить, вам надо практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. И то же самое верно для акт. Так что в конце большинства глав я буду просить вас что-нибудь сделать, чтобы ваши навыки развивались по-настоящему. Вот несколько предложений для начала. Пройдитесь по описанию точки выбора, представив свою работу с воображаемым клиентом, как будто вы актер, репетирующий пьесу. Если хотите, проговорите технику вслух. Если не хотите, тренируйтесь молча. Лучше всего будет, если вы не только проговорите, но и одновременно нарисуете ее. После того, как вы один раз проработали технику в одиночку, попробуйте ее на друге или коллеге, чтобы проверить, сможете ли вы дать краткое описание акт. После этого попробуйте ее по-настоящему с кем-нибудь из ваших клиентов. Возможно, вы почувствуете, что вам не очень-то хочется это делать. Вам покажется, что это глупо, неважно или не вписывается в ваш стиль. Тем не менее, если вы никогда не делали этого с настоящим клиентом, репетиция поможет вам ухватить самую суть модели акт. Кроме того, это станет отличным подспорьем, когда вам захочется объяснить, что такое акт, любопытствующим друзьям, коллегам, родственникам и гостям на каком-нибудь званом ужине. Взять с собой. Акт – это поведенческая терапия, продуктивно использующая систему ценностей и навыки осознанности, чтобы помочь людям создавать полноценные и осмысленные жизни. В ее основе лежат шесть процессов. Ценности, проактивность и 4 процесса осознанности. Когнитивное разделение, принятие, самонаблюдение и контакт с настоящим. Их можно объединить в 3 более крупных процесса. Будь здесь и сейчас, откройся и сделай то, что нужно. Теоретически целью акт является оказание скорой помощи людям развить психологическую гибкость, способность сосредотачиваться и вовлекаться в то, что мы делаем, открываться и давать место своим мыслям и чувствам, эффективно действовать, исходя из наших ценностей.